Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 8-я серия. Мы медленно плыли по Макарке, черному коридору среди болот, заросших таволгой и вехом. Кое-где мелькали и кусты молочая, бесового молока. Широкая в начале Макарка быстро сузилась. Я отложил весло и, цепляясь за болотные травы, подтягивал одуванчик вперед. С кустов, которые я дергал и шевелил, на нас сыпались спящие еще жучки и мотыльки. «Надо было дождаться солнца», — ворчал капитан-фотограф. «Того гляди, напоримся на корягу. Видишь, коряги впереди». Кривые толстенькие коряги, торчащие из воды перед носом одуванчика, шумом хлопнули крыльями и поднялись в воздух, превратившись в утиную стаю. Вода в Макарке взволновалась. Какая-то рыбина метнулась из-под лодки, покачнув одуванчик. Шуршащий взрыв раздался в камышах. Вытянув зеленую шею, взмыл в небо запоздавший селезень. «Все», — сказал капитан, — «дальше не пройти». Вперед Макарки лежала почерневшая сучковатая береза. Как видно, ее принесли сюда рыбаки или охотники, гуляющие в болотах. Береза была как бы мостиком через Макарку. «Попробую ее утопить», — сказал я. «Тогда проплывем над ней». Капитан-фотограф поднялся и, упираясь веслом в дно, встал одной ногой на березу. Медленно, неохотно, береза затонула под его тяжестью. Да и сам капитан ушел в воду по колено. Я подтянулся за куст, нос лодки въехал на березу. Капитан выхватил из воды ногу, закинул ее в лодку. И береза всплыла, глухо толкнулась в дно одуванчика и подперла нас снизу. Все стало на свои места. Капитан сидел на своем месте, я на своем, береза вернулась на свое. А мы сидели на березе. Впереди за березой капитан, сзади в корме я. При желании мы могли покачаться, как на качелях, но плыть назад или вперед никак не могли. «Сели, что?» — достаточно хладнокровно спросил капитан. Напряженно вглядываясь в дно лодки, я искал пробои. Мне казалось, что острый сук впился в платье нашей общей теперь с капитаном невесты, вот-вот разорвет его, и мы не то что утонем, а повиснем посреди Макарки полумокрые, полузатонувшие. «Сидим», — ответил я. «Пробоин не видно. Нам бы снова утопить березу. Тогда прошмыгнем». «Твоя очередь утапливать», — справедливо указал капитан. Кое-как приподнявшись, я шагнул из лодки в воздух, стараясь наступить на березу. Она уклонялась от моей ноги, увертывалась. Нога летала в воздухе над водой. Замах ее пропадал. Она уже не знала, что делать. Вернуться в лодку нога не могла. Для этого надо было от чего-то оттолкнуться. Ударом весла капитан подвинул ко мне березу, и нога в отчаянии рухнула на нее. Береза сразу затонула, и я сделался человеком на бекрень. Правая нога уходила в воду, левая подымалась вверх и уплывала вперед с одуванчиком. Схватив себя за колено, я выволок ногу из воды и свалился в лодку. Береза не успела всплыть, как одуванчик шмыгнул вперед, проскочил, и теперь уже никакого пути назад не было. Всплывшая береза покачивалась за кормой. Я оттолкнулся от нее веслом, направляя лодку вперед. «Запахло черешенышем», — сказал капитан. В воздухе и вправду почувствовался резкий едкий запах. Утопленная береза потревожила дно Макарки. Со дна всплывали пузыри болотного газа. «Это не черусеныш», — сказал я. «Это пузыри со дна. Поехали». «А по-моему, черусеныш», — настаивал капитан. Он тормозил лодку. Из-за плеча капитана я старался разглядеть, что там впереди, но признаков черусеныша не замечал. «Надо кинуть щепку», — сказал капитан. «Засосет или нет? Дай мне какую-нибудь щепку». «Откуда я возьму щепку?» — раздраженно ответил я. «Отломит березы». Отдав лодку вперед, я изогнулся, отломил от березы черный сучок, отдал капитану. Капитан бросил его в воду перед собой, и давно прогнивший сучок немедленно затонул. Засосал холера, сказал капитан. Видно, здорово проголодался. Я не стал больше слушать капитана, сильно оттолкнулся веслом от березы. Легко и свободно пересекла лодка подозрительное пространство. Петляя в болоте, Макарка повела нас дальше. Она то расширялась, тогда приходилось веслаться, но сужалась резко, и мы двигались вперед, цепляясь за травы. Скоро мы увидели новое, совсем уже неприятное бревно. Оно чуть высовывалось из воды, и видно было, что та часть, которая оставалась под водой, совершенно непроходима. «Придется рубить его топором», — сказал капитан. «Его и не сдвинуть». И тут бревно шевельнулось, лениво высунуло из воды хвост, грянуло хвостом по поверхности и уплыло, возмутив воду в макарке. С полминуты мы сидели в лодке, охолодев. «Кошмар!» — сообразила, наконец, голова капитана. «Слушай, а бывают на свете пресноводные киты?» Я промолчал. Голова капитана работала великолепно. «А может, папашка?» — продолжала работать чудесная голова. «Как думаешь, он уплыл или под воду спрятался?» Я невольно огляделся. Нельзя ли в случае чего выбраться на берег? Вдруг внезапно, совсем неожиданно, макарка кончилась. Толстенные, куда выше капитанского роста стебли вырастали из густой торфяной воды. Ударом весла капитан вогнал нос лодки в заросли и принялся немедленно выдирать траву. Постепенно втащили мы лодку в неизвестное пространство, и дебри болотных трав сомкнулись за нами. «Вперед!» — кряхтел капитан. «Назад хода нет!» Капитан выдрал огромный зонтичный куст, стряхнул на меня синих стрекоз и золотых жучков, и перед нами вдруг открылась свободная вода. Небольшое, совсем круглое, лежало багровое озеро среди болотных трав. Зыбкие берега охватили его, стянули петлей. Далеко, очень далеко отсюда, начинался настоящий берег. Лесной, земляной. «Не видно признаков багровости», — прошептал для чего-то капитан. Вода в багровом озере была черна. Так черна, что почти не отражала небо. Только ближе к середине двигались на поверхности небесные облака, а по краям у берегов окружало озеро кайма траурной воды. «Вот оно, озеро», — сказал капитан. «Сейчас будем рыбу ловить». Воткнув весла в вылистое дно, мы привязали к ним одуванчик. Плюнув на червя, капитан забросил удочку. «Здешняя рыба, наверное, в глаза червяка не видала», — сказал он. «Надо ее как-то приманить». И он высыпал в воду горсть геркулеса. «Мелочь любит геркулес», — пояснил он. «Вначале придет мелочь, а за нею крупная рыба. Хотя здешняя мелочь и геркулеса-то в глаза не видала». Неожиданно явилось солнце. Пробившись сквозь облака, оно осветило озеро, и тут я понял, как бездонно оно. Лучи совсем не проникали в темные воды. В тишине послышался плещущий шелест. Я оглянулся и увидел, как из воды высунулся черно-зеленый конический бутон. Поплавок мой чуть шевельнулся. Я взволновался, и капитан тревожно покосил глазом. Кто-то понюхал червячка. Но кто это? Какая рыба может жить здесь, в Багровом? Капитан-фотограф немедленно принялся сыпать в воду геркулес. Но некто, очевидно, уплыл. Поплавки больше не шевелились. А может, стоял неподалеку и глядел снизу задумчиво на нас. К нему подошли и другие жители Багрового озера. И все они окружили одуванчик, рассматривали нас, раздумывали, перешептывались. Казалось, я слышу этот шепот, идущий со дна. Из воды показалась черная гребенка. Доплыла до моего поплавка, толкнула его и плавно опустилась в глубину. Я знал, что сейчас они посовещаются и пошлют пробовать самого маленького. Так всегда бывает среди водных жителей. Первым пробует маленький. Он, конечно, сопротивляется.